«Она не уйдет, Бейс», — прошептал Кинг. «Ты знаешь, что она сделает. Скажи я ей всю правду. Она, наоборот, бросит все и будет здесь, рядом со мной. Она...» Он поднял на Бейза глаза, в которых, кажется, не было ничего, кроме любви и боли. «Она захочет уйти вместе со мной, Бейз. Просто встать на ступеньку этой лестницы и уйти отсюда. Вот и все, что она сделает, Бейз. Я знаю, чем скорее уедешь ты. Аня!» Словно проснувшись, она посмотрела на Дмитрия. «Аня, у нас только репетиция. Если ты намереваешься вот так уходить, смею тебя заверить, на спектакле ты просто упадешь в обморок или сойдешь с ума». Она машинально кивнула. «Ты актриса? Все. Ты тут не живешь. Различай грани, Аня». «Они есть?» Вопрос чуть не сорвался с ее губ. «Нет граней. Этот вымысел почти не отличается от реальности. Ей плохо. Ей тоже кажется, что она его теряет. Хорошо, Дмитрий Сергеевич. Аня, если это не прекратится, я буду вынужден тебя заменить». «Хорошо». Она только так и отвечала. Безликим, ничего не выражающим согласием на все. «Ты умрешь, Аня?» «Хорошо». «Ты останешься живой?» «Хорошо». Он вообще не мог понять, что с ней происходит. Еще вчера глаза лучились счастьем, и одни только детские проделки. То в окно вылезет на первом этаже, то на этюдах заставит всю группу ставить анекдот про белого Джо. И вдруг эти крылья упавшие, этот отрешенный взгляд. И жизнь только во время репетиций, когда оказалось ей мало образа, мало. Она там со своей болью не помещается, и вместо маленькой девочки Кончиты появляется грандиозная, странная. Когда эта девочка по внутреннему своему страданию начинает превосходить главного героя. Ах, конечно, ей бы сейчас больше подошло. Душой я бешено устал. Какой тайный горб она таскает на груди. «Все, — устало сказал он, — на сегодня все. Завтра, Аня, останься». Она ответила хорошо, покорно и обреченно. Остановилась на входе уже, вернулась. Во всем ее облике угадывался надлом. «Сядь», — попросил он. Когда прозвучало снова это «хорошо», он с трудом подавил в себе желание подойти и тряхнуть ее за плечи. «Аня, что происходит?» Она подняла на него глаза, измученные и усталые. Он почти угадал ответ. «Все хорошо». «Аня», — поспешил он заговорить снова, чтобы не услышать это слово, — «пойми, так нельзя». «Я плохо играю?» «Нет, не в этом дело. Наоборот. Я даже иногда думаю, что ты потеряла грань между вымыслом и реальностью. Пойми, это все не с тобой происходит. С ней. Когда ты говоришь эти слова, мне кажется, что я тебя... У меня мурашки начинают бегать по коже». «Аня, это не ты теряешь. Ты проводница чужих слов». «Да». «Хорошо, я поняла». «Аня, что ты поняла?» «Я все поняла. Надо...» Она не договорила, резко отвернулась. «Понимаете, я вот думаю, что она так одинока. И будет одинокой всю жизнь. Представляете? Почему он ее с собой не взял? Или сам бы остался, наплевав на эти глупости? А он просто бросил ее. Одну. Перед окном со свечой. И даже не подумал, каково ей будет». В ее медленных словах было столько боли, что Дмитрий снова подумал: с ней происходит что-то страшное. там, внутри. Может быть, это и в самом деле, как говорит Вера, ненормальная психика. Если человек не может найти тонкую грань между своим «я» и образом, получается, что она права. Но раньше все было нормально? Раньше ведь все было не так? «Вероятно, я в самом деле не смогу», — сказала она. «Но ведь поздно уже заменять меня». «Анечка, никто не говорит об этом. Просто мне, честное слово, страшно». Она едва заметно усмехнулась. «Мне самой страшно», — прошептала она, «потому что иногда кто-то говорит внутри меня, это все о тебе, и я ничего с этим поделать не могу. Но я постараюсь играть нормально. Правда, я буду очень стараться». Он не знал, что сказать. Все слова были лишними, ненужными и глупыми. Он только и нашел одно единственное слово, которое сразу пришло и вырвалось раньше, чем он успел его остановить. «Хорошо». Когда она подходила к дому, начался дождь. Пока еще он не смело накрапывал. Но мышка остановилась, подняла голову. Странно, она обрадовалась этим робким каплям, упавшим на ее ладонь. «Мне подали знак», — сказала она себе. «Все будет». Договаривать она не стала, чтобы хоть на этот раз сбылось. Она поднялась по лестнице, открыла дверь, прячась в обыденности дома. «Анька, ужин на столе», — сообщила ей сестра. «А родители? Они уехали на дачу». «Дачники, дачи», прошептала мышка слова Раневской из «Вишневого сада». «Это так пошло!» Ася смотрела на нее удивленно. «Что с тобой?» — поинтересовалась она. «Ты вернулась из заоблачных высей и обрела способность шутить?» «А я была там?» «Не знаю. Я не знаю, где ты была». «Я сама не знаю». Она прошла в комнату, включила магнитофон. «Последнее время он слушает только Моррисона. И я тоже слушаю только Моррисона. Как будто это еще может нас объединить». Опустив голову на руки, она попыталась раствориться в музыке. И снова это был посмертный концерт. «Адажио Альбинони». Там, в какой-то точке, любовь становится слишком огромной и переставала помещаться в маленьком мире. Там любовь вырвалась наружу, соприкасаясь с небом. И это было куда важнее. «Анька, ты собираешься ужинать?» Что-то рассыпалось высоко в небе, как колокольный звон. «Я не хочу», — прошептала мышка, поднимая глаза. К чему относились ее слова? Она и сама не знала. Просто слетели с ее губ и растаяли в воздухе. «Ерунда», — нахмурилась она. «Все ерунда. Я и правда начинаю сходить с ума». Она поднялась, вышла из комнаты, оставив Рок умирать в гордом одиночестве. «Ты свихнешься от этой мрачной музыки». «Ерунда», — бросила мышка. «От музыки с ума не сходят. От жизни сколько угодно. Посмотри на свою физиономию». «Обычная», — пожала мышка плечами. «Кажется, у Айрис Мердок было. Как я не люблю этих девочек с веселыми лицами. Я девушка во вкусе Брэдли Пирсона с нормальным мрачным лицом». «Первая любовь всегда неудачна», — сказала Аська назидательным тоном, правда, исполненным сочувствия. «Это как посмотреть?» «Скажем так, тебя бросил какой-то мальчик». «Ага», — кивнула мышка. «Мальчик бросил. Это точно». Она совсем не хотела есть. Просто надо было. И говорить с Асей тоже было надо. Трудно, брат, надевать маску. Хочешь, пойдем в кино? Мысль интересная, но не могу, увы. Надо готовиться. Она, наконец, кончила есть, вымыла тарелку, с наслаждением позволяя воде ласково касаться своих рук. «Как хочешь», — проговорила Ася. Мышке показалось, что в ее голосе прозвучала обида, и, может быть, стоило поговорить. Но о чем? Что она может сказать? «Ася, я в самом деле сейчас занята, и вы зря боитесь за меня. Просто роль попалась трудная. Я немного устала. Кончится все это. Я отдохну. Уеду на дачу, правда?» «Как хочешь», — повторила Ася. Мышка только вздохнула и ушла в комнату. Достала с полки том Селлинджера. «Где откроется книга, там и узнаю, что мне надо делать», — решила она. Она так и поступила. Открыла томик наобум, и сразу же ей бросились в глаза строчки. «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя грешную!» Она наморщила лоб, пытаясь понять, откуда там, в этой книге, могли появиться эти строки. Полистала страницы и нашла название «Фрэнни». Она стала читать рассказ сначала, с каждым шагом все больше и больше уходя от реальности. Или наоборот, соприкасаясь с ней все теснее. И все больше узнавала себя в американской девочке Фрэнни. А когда закончила, некоторое время просто сидела, глядя вдаль, и ничего перед собой не видя. А потом она легла на кровать, и ее губы зашевелились в странной молитве, короткой и хранящей в себе все молитвы на свете. «Господи, помилуй меня, Господи, помилуй меня, Господи!» «Чего ты хочешь?» Храм уже опустел. Служба кончилась, а Бейс все задавал и задавал один вопрос. И только когда помимо него осталось двое-трое человек, иногда посматривающих в сторону странного человека, простоявшего на коленях всю службу, Бейс прошептал первые слова молитвы. «Ты можешь все исправить. Я прошу тебя, не ради него и не ради себя, ради нее. Я знаю, ты можешь это исправить. Может быть, мир и в самом деле полон бесами, и бесы вокруг нас разрушают твой мир, но, Господи, покажи, что ты сильнее. Я знаю». «Нельзя держаться за земную жизнь, но что будет делать она? Одна, в этой пустыне, где и взрослый-то человек не знает, куда идти. Подожди, пока она наберется сил, Господи. Просто немного подожди». Он говорил, говорил, рассказывая зачем-то, как первый раз появилась мышка. Такая хрупкая, немного настороженная, привыкшая к ударам, и в то же время... открытое для счастья. Он понимал, что это глупо рассказывать Господу то, что наверняка он знает без него. И в то же время почему-то ему казалось, что если сейчас Господь посмотрит на все это его человеческими глазами, все исправится. Вот так, Господи. И если бы я знал, что мне делать, не посмел бы тревожить тебя. Если бы ты все исправил теперь, Господи. И почему-то пришла уверенность, что его растерянного и угнетенного Бейза сейчас внимательно слушают, и словно кто-то от неожиданности сказал тихо: «Но на земле так много зла». Голос был женским, и Бейз даже дернулся, обернулся. Рядом никого не было. Откуда же донесся этот грустный голос, наполненный странной печалью? «Много зла». «Как эхо», — подумал Бейс. «Молодой человек, уже поздно, нам пора закрывать двери». Он поднялся с колен, пытливо посмотрел на женщину, сказавшую последнюю фразу. Но это был... другой голос. «Простите, это вы только что сказали?» «Ну да», — кивнула женщина. «А что вы сказали?» «Нам пора закрываться», — терпеливо повторила она. «Да и вам надо идти. Поздно уже. Стемнело. Сейчас ведь по ночам лучше не ходить. Слишком зла много». Она пошла дальше, уже не обращая внимания на Бейза. А он смотрел ей вслед еще несколько мгновений. Фраза была примерно такая, да, но голос-то был другой. Еще раз обернувшись, он попытался понять, что же за голос он слышал. Но теперь ему показалось, что все лишь померещилось. Он вышел на улицу. С Волги веяло прохладой. В сквере у храма какая-то компания употребляла, изредка разрывая спокойную тишину воплями и хохотом. Он почти физически ощутил агрессию, исходящую от них, и машинально ускорил шаг. На земле так много. Невольно обернувшись, он увидел, что один из этой компании смотрит на него, но на секунду ему показалось, что это нечеловеческий взгляд. «В принципе, в сумерках они становятся страшны», — усмехнулся он про себя. «Низкие лбы, маленькие глаза, агрессивно сжатые челюсти. Может, все-таки часть людей на самом деле произошла от обезьян?» Он пошел дальше, прекрасно зная, что стоит ему замедлить шаг, как агрессия выплеснется наружу. Принимать же участие в драке возле храма именно сейчас, после молитвы? Нет. Они несчастны. Уже около остановки троллейбуса он посмотрел туда, в темноту, сгустившуюся вокруг храма, и снова услышал эти слова. На этот раз их произнесли совсем рядом, с глумливой интонацией, и голос был совсем непонятный, бесполый, отвратительный, как все нарушающее гармонию. На земле ведь злато побольше. Что со мной происходит? Когда подошел троллейбус, он с удовольствием вошел, и тут же ему показалось, что он только что сбежал, так и не рискнув узнать до конца ответ. Так и не узнав, услышана ли его молитва. К ночи дождь превратился в ливень. Кинг стоял, не обращая внимания на то, что совсем промок. Он стоял, пытаясь представить себе, что она делает там, за единственным освещенным окном. Он рисовал в воображении каждое ее движение, поворот головы, полуулыбку, иногда появляющуюся на губах, комнату, в которой никогда не был. Господи! Они так долго жили в мире для двоих. Только для двоих. Теперь каждый вынужден научиться самостоятельности. «В конце концов, мы ведь были счастливы», — подумал он. «Пусть немного. У других и этого не было». Мимо пробежала парочка. Они прятались от дождя под его пиджаком, и Кинг им позавидовал. Ему тоже хотелось бы так быть с мышкой. И они не стали бы убегать от дождя. Если помнить, что никто не может знать, какой из дождей окажется последним. Человек вообще этого не знает. Какое утро последнее? Какой вечер? Какая молитва? Свет в ее окне погас. Кинг охотно продлил бы эту ночь на целую вечность, но он знал. Ему пора. «Спокойной ночи, любимая», — прошептал он. И пошел прочь по мокрой заплаканной дороге, не замечая, что дождь становится еще сильнее, и поднявшийся ветер швыряет дождь ему в лицо, отчего оно стало мокрым, как от долгих слез. Он уходил в свой дом, уже давно превратившийся в тюрьму, Дом, где окна выходят на железную дорогу, и постоянно слышится траурный вой поезда. Она подошла к окну. Сквозь стекло, сплошь покрытое каплями дождя, невозможно было ничего рассмотреть. На минуту ей показалось, что кто-то стоит под ее окном. «Но это же глупо!» — тут же отругала она себя. «Этого быть не может. Кому придет в голову стоять под проливным дождем?» И все-таки она выключила свет, чтобы лучше видеть то, что за окном, и прижалась лбом к оконному стеклу. Потом отпрянула, не веря самой себе. Она теперь ясно увидела удаляющуюся тень. Человек, идущий по улице, был так похож на Кинга, что она была уверена — это он, но лишь несколько мгновений. Потом это прошло. «Этого не может быть», — прошептала она. «Он не придет сюда. Никогда. Наверное, все так и бывает. А вдруг это он?» Она вскочила, накинула на плечи куртку и выбежала на улицу. «Кинг!» — крикнула она в темноту. Ей ответил только дождь. Улица была пустой. Она прошептала едва слышно. Только показалось, как жаль. И медленно пошла назад, понурив голову. Она не обращала внимания на то, что совсем промокла. Если бы это был он, она смогла бы с ним поговорить. Но... «Значит, он меня больше не любит», — прошептала она, поднимая голову. Там, в черной пропасти, иногда появлялась лестница на небеса. Если бы она появилась сейчас, она ушла бы по ней прочь, нисколько не раздумывая. Зачем ей, мышке, этот мир без его любви?